Вы на самом деле полагаете, что заболевания распространяются в госпитале умышленно? — спросил оставшийся в кабинете шефа Ричард. Джек пожал плечами. По правде говоря, не знаю, что и думать. Но эти двое, которые только что ушли, все время принимают меня в штыки. Скажите, доктор Шева всегда человек настроения? Сегодня он набросился на меня, не дав даже рта раскрыть. Не знаю. Мне, во всяком случае, он никогда не делал подлостей, — ответил Ричард. Джек встал. «Ну, значит, все дело во мне», — констатировал он. «И после сегодняшнего случая наши отношения вряд ли улучшатся. Ну что ж, такова жизнь. Как бы то ни было, я, пожалуй, пойду. Надеюсь, что Нэнси поправится». «Я тоже искренне на это надеюсь». Джек покинул лабораторию, раздумывая, что делать дальше. Пойти в отделение интенсивной терапии, поинтересоваться, кто эти трое новых пациентов и каково их состояние, или еще раз навестить отдел централизованного снабжения. Немного поразмыслив, он решил отправиться в отделение интенсивной терапии. Оно было довольно велико, там масса сотрудников, и шансов столкнуться нос к носу с Мартином или с Мэри не так уж много. Войдя в отделение, Джек сразу же уловил признаки всеобщей паники. Посреди коридора возвышалась фигура Чарльза Келли, который горячо обсуждал что-то с несколькими людьми по виду из администрации госпиталя. У входа для скорой помощи показался Клинт Абеляр, торопливо зашагавший по центральному коридору. Джек подошел к медсестре, сидевшей на центральном посту и листавшей какие-то бумаги. Он представился и спросил, в чем причина суеты? Не из-за трех ли больных сотрудников? «Скорее всего, да», — ответила сестра. «Начальство пытается решить, как их лучше изолировать. Какие у них диагнозы?» — задал следующий вопрос Джек. «Я только что слышала, что они подозревают пятнистую лихорадку скалистых гор». «Ну, это же очень страшно». «Да», — согласилась сестра, — «одна из больных — наша медсестра». Краем глаза Джек заметил приближающегося Келли и резко отвернулся, не желая быть узнанным. Келли подошел к посту и потребовал у сестры телефон. Поспешно убравшись из отделения интенсивной терапии, Джек хотел было подняться в отдел снабжения, но передумал, решив, что лучше всего вернуться на работу. Хотя он ничего и не добился своим посещением, но, по крайней мере, на этот раз покидает поле боя по собственному желанию. Протянул с нескрываемым ехидством Чет, когда Степлтон вошел в кабинет. «Где это ты пропадал?» «Ездил в Манхэттенский госпиталь», — признался Джек, приводя в порядок свой стол. «Ну, должно быть, на этот раз ты прилично себя вел. Звонков оттуда до сих пор не было, и тебя никто не вызывает». «На этот раз я действительно был примерным мальчиком», — согласился с другом Джек. «Нет, в самом деле, там сейчас творится черт знает что. Госпиталь стоит на ушах. У них еще одна вспышка, на этот раз пятнистая лихорадка скалистых гор. Ты можешь себе это представить?» «Нет, это невероятно. Я считаю то же самое, это невероятно». Джек, ничего не утаивая, рассказал Чету о том, как пытался убедить заведующего БАК-лабораторией, что наличие в течение трех дней вспышки трех редких для Нью-Йорка заболеваний не может быть случайностью. «Ручаюсь, он с удовольствием выслушал твои умозаключения», — съязвил Чет. «Ты бы видел, как он возмутился», — произнес Джек. «Но потом его отвлекли неотложные дела, и он забыл о моем существовании». «Удивляюсь, как это тебя снова оттуда не вышвырнули», — пожал плечами МакГоверн. «Зачем ты суешься во всю эту грязь?» «Потому что я убежден, прогнило что-то в датском королевстве», — ответил Джек. «Но довольно обо мне. Что у тебя с твоими огнестрельными ранами?» Чет презрительно усмехнулся. «Подумать только, когда-то я очень любил огнестрельные ранения, но из-за этих поднялась целая буря в стакане воды. три выходных отверстия из пяти оказались на спине. «Но это главная боль полицейского управления», — произнес Джек. «Как выяснилось, и моя тоже», — еще раз усмехнулся Чет. «Да, чуть было не запамятовал. Звонила Колин. Она хочет, чтобы мы с тобой после работы приехали к ним в студию. Ты только послушай. Их интересует наше мнение об их рекламе». «Ты поезжай один», — сказал Джек. «Мне надо кое-что доработать с писаниной по последним случаям. Я совершенно зашился». «Но они хотят, чтобы мы приехали вдвоем», — настаивал Чет. «Колин особо это подчеркнул. Это на самом-то деле они хотят, чтобы появился ты, потому что ты уже один раз им помог. Ну, поехали, это будет интересно. Они покажут нам наброски и эскизы будущих рекламных роликов». «Тебе что, и правда это интересно?» — удивленно спросил Джек. «Ну, ладно, что уж темнить», — признался Чет. «Мною движут неизменные побуждения. Я просто хочу встретиться с Колин. Но они просят, чтобы мы приехали вдвоем. Выручи меня, дружище». «Хорошо, — говорил, — сдался Джек, — но я все равно, хоть убей, не могу понять, зачем я вам нужен». Глава 19. Пятница, 21:00, 22 марта 1996 года. В этот вечер Джек во что бы то ни стало решил задержаться на работе и подрубить все хвосты. Чету пришлось утешиться заказом блюд из близлежащего китайского ресторана. Зато Степлтон мог спокойно поработать. Однако в половине девятого позвонила Колин и поинтересовалась, куда запропастились приятели. Чет все свалил на Джека и пилил друга до тех пор, пока тот, вздохнув, не выключил осветитель микроскопа и не отложил в сторону ручку. Следующей проблемой был велосипед Джека. После долгих препирательств было решено, что Чет возьмет такси, а Джек отправится в агентство на своем «Мустанге». К зданию Уиллоу Хит они прибыли почти одновременно. Ночной охранник, предупрежденный об их приезде, тем не менее заставил их расписаться в журнале посетителей. Войдя в единственный работающий лифт, Джек сразу нажал кнопку 11-го этажа. «Ну, ты, оказывается, и правда здесь уже побывал», — заметил Чет. «Я же тебе говорил». «Я думал, ты меня разыгрываешь». Когда двери лифта открылись, Чет был поражен не меньше, чем Джек во время своего вчерашнего посещения. В студии кипела жизнь, словно было не 9 часов вечера, а 12 часов дня. Мужчины стояли, молча наблюдая деловую суету. Никто не обратил на них внимания. «Очень гостеприимная вечеринка», — прокомментировал Джек. «Может быть, им стоит напомнить, что рабочий день уже давно кончился?» — высказал предположение Чет. Джек повел друга в кабинетик Колин. В помещении горел свет, но хозяйки на месте не было. Беспомощно оглядевшись, Джек заметил Элис, сидевшую за своим рабочим столом и колдовавшую над рисунками. Он подошел к девушке, но та даже не подняла головы, настолько была поглощена работой. «Простите», — сказал Джек тихо. Элис была настолько увлечена, что Степлтону показалось почти святотатством отрывать ее от дела. «Привет, привет», — машинально ответила девушка. Она, наконец, подняла голову, и на лице ее появилась виноватая улыбка. Она тотчас узнала гостя. «О, Господи, простите, пожалуйста», — проговорила она, вытирая руки салфеткой. «Добро пожаловать». Ей было страшно неловко, что она не заметила прихода мужчин. Элис вскочила и предложила им следовать за собой. «Пойдемте, мне было велено отвезти вас на арену». «Ого!» Чет погрустнел. «Кажется, это не предвещает ничего хорошего. Могут подумать, что мы первые христиане». Элис от души рассмеялась. «Ничего о вас не подумают. На арене приносят в жертву не первых христиан, а творческую группу».